Глава 6. Сижу напротив Кости и сверлю его взглядом после неожиданной просьбы, которую он озвучил сразу, как только родители ушли к лечащему врачу. «Ты серьезно хочешь, чтобы я изображала твою жену?» «Мари, прошу, это ненадолго. Пусть только мама восстановится», — умоляет муженек. «Она не выглядит больной». «Ты хоть представляешь, какая у нее хватка?» До сих пор кости побаливают. «Это да, но я сейчас о другом. Понимаешь, отец рассказал, что матери стало плохо, когда им сообщили о том, что случилось со мной. Я беспокоюсь о ее психологическом состоянии. Поэтому, Мари, прошу, просто подыграй. Обещаю все компенсировать. Выбирай. Квартира, машина, дом, свое дело. Я согласен на все». Меня трогает такая забота. Сразу видно, он любит мать. Вот бы и мои дети потом так же дорожили мной. «Кость, ты ведь знаешь, я ничего не приму. Помогу просто так». «Правда?» «Конечно. Но после ты сам придумаешь, как нам разойтись». «Мари, спасибо». Муж подает мне руку, и я, улыбаясь, ее сжимаю. Неожиданно Константин притягивает меня к себе, вынуждая сесть рядышком. «Ты невероятная и очень добрая. Глеб был прав, ты сам свет. Хотя я и заметила это еще, когда ты лежала у меня в больнице. А ты любил дарить мне цветы. Но теперь мой черед. Я все же преподношу букет, который давно держу в руках». Муж смеется, но принимает подарок. «Мне впервые дарят цветы. Красивый букет, спасибо». «Не за что». «Так чем тебя развлечь?» «Кино, книжку почитать. Кстати, твои надолго здесь?» «Не думаю. На отце сейчас клиника в Москве, ведь я пока не удел». «Это хорошо. Значит, недолго нам изображать пару». «И еще...» Я опускаю глаза и говорю. «Скажи, как зовут твоих родителей? А то неудобно совсем». «Родная, посмотри на меня». Голос мужа звучит так нежно, что я теряюсь. Поднимаю взгляд, и он опять берет меня за руку. «Это я должен извиниться, что не рассказал об этом раньше. Хотя когда?» «В общем, мать зовут Елена Игоревна, а отца Петр Сергеевич. Не бойся, Мари, ты им уже нравишься». Правда, я не ожидал от матери столь радушного приема. Но, возможно, это на фоне стресса. В любом случае, ей сейчас надо подыграть, так что побольше положительных эмоций и спокойствия. «Знаешь, я даже завидую. Ты так беспокоишься о ней. И твой отец оберегает ее и смотрит с такой нежностью. Давно они вместе?» 30 лет. И это единственный брак у обоих». «Шикарно, я тоже так хочу». «Чего хочешь?» — раздается добродушный голос Елены от дверей. «Быстро они. Прожить в браке столько же, сколько и вы. Даже не верится, что такое вообще возможно. Да и выглядите вы очень счастливыми. Положительные эмоции? Значит, хвалим. И ведь действует, вон как женщина раскраснелась. Вы проживете и больше нашего. Кстати, Мари, мне так жаль, что пришлось оформлять документы в спешке. Глеб рассказал, что вы пошли на хитрость, чтобы спасти моего сына», — с грустью произносит женщина, а я и не знаю, что ответить. Вопросительно переглядываюсь с мужем. «Так если все известно, можно же не изображать пару?» «Да, у нас была не самая простая ситуация, но я пошла на это ради Глеба. Он мне очень дорог». С нежностью смотрю на друга, а потом понимаю, что мы так и держимся за руки. «Ох, детки, как же велика ваша любовь! Не бойтесь, я все устрою. Понимаю, что вы уже женаты, но я устрою вам такую свадьбу. Весь город гудеть будет». «Что?» «Елена, ну что вы? Такие хлопоты!» Пытаюсь остудить ее пыл, но кажется, уже поздно. По глазам вижу, мать не с нами. А ее блаженная улыбка лишь подтверждает это. «Сегодня же возвращаюсь домой и приступаю к подготовке. Нужно найти банкетный зал? А лучше парк? Да, будет шикарно. Гости? Немного, всего человек 700. Пригласим только самых близких. И платье. Как же я мечтала походить с дочкой по магазинам! Мари, платье нужно выбрать срочно! Костя, ты лежи тут, поправляйся, а я забираю дочку на шопинг. Свадьба? 700 гостей? Платье? Кажется, скоро это меня придется успокаивать. Родная, может, Мария сама хочет устроить свадьбу? Свекор, я вас люблю. Что за глупости? У девушки учеба. Ты что, не помнишь, как наш сын погряз в учебниках и не выходил из комнаты? Если я не вмешаюсь, то дочка останется без праздника. А так нельзя. Поэтому свадьбе быть. Мари спасла нам сына, и мы просто обязаны отблагодарить ее. Ну что вы, не стоит. Пытаюсь возразить, но Костя так сильно сжимает мне руку, что я замолкаю. Это даже не обсуждается. Все, мальчики, сидите тут, а мы по магазинам. Я даже не успеваю пискнуть, как меня выволакивают из комнаты. Муж же смеется и машет мне вслед. Предатель. Не бойся, дочка, я знаю пару отличных салонов. Ты будешь самой красивой невестой. Даже не спорю. Как же я попала? Уже на выходе из больницы мы сталкиваемся с Глебом и Ярославом, которые явно удивляются нашей встрече. Елена Игоревна, вы уже приехали? Конечно. Спасибо, что дозвонились до нас и предупредили. Но куда вы? Костя там. Яр кивает на здание, при этом не сводя своего пристального взгляда с моего измученного лица. Может, хоть он спасет? Знаю, я уже видела сына. Он хорошо себя чувствует и идет на поправку. Надеюсь, недели через 4 он встанет на ноги, и мы нормально сыграем свадьбу. А пока я забираю Мари до вечера. Нам срочно нужно выбрать свадебное платье. Что выбрать? Явно в шоке переспрашивает Глеб. «Свадебное платье! Кстати, спасибо тебе, что развелся. Теперь у моего сына такая чудесная невеста!» И пока друзья стоят с открытыми ртами, меня буквально протаскивают мимо них за руку. «А Лен-то не промах!» Никита, который следовал за нами, начал посмеиваться. Такое с ним случалось нечасто. Видно, ситуация и правда была комичная. Но едва Лена направилась к своей машине, как на ее пути появился мой охранник, и, хмуро покачав головой, указал на авто, в котором привезли меня. «Ладно. Но в магазин ты нас отвезешь?» «Обязательно. Тогда поехали». Забираясь в машину, буквально почувствовала, как меня прожигают взглядом. И, конечно, я сразу поняла, кто это. Вот только... в чем причина? «Ладно, я не совсем согласна, но они-то почему хмурятся? Ним же идти на свадьбу. Свою и опять липовую». «Мариночка, ты почему так приуныла? Что-то случилось?» Как же меня трогает забота этой женщины. Она ведь меня не знает, но уже так опекает. И как ей потом сердце не разбить? «Мне жаль, что я не смогу помочь вам со свадьбой. Вы простите, но я Костю не оставлю. Даже когда мы переведемся и прилетим домой, мне бы не хотелось, чтобы он был один. Я знаю, как тошно в больнице. Да еще будучи прикованным к кровати. А вы расписали прямо свадьбу года, банкеты и все такое. Может, сделаем что-то менее пафосное? И, скажем так, только для самых близких. Я не сильная поклонница пиршеств, да и Костя тоже. Говорю, а сама надеюсь, что об этой свадьбе никто не узнает. Еще один бум на всю страну пережить будет тяжко. Я и так только начала радоваться, что меня перестали обсуждать. «Все, больше ни слова, я поняла, чего ты хочешь. И знаешь, я все организую. Буду иногда писать и звонить, чтобы свадьба и тебе понравилась, но сделаем по-домашнему. Приглашу только избранных. Пресса с ума сойдет, когда узнает, что праздник будет закрытым. Да, то, что нужно. Мой сын молодец, такую умную жену нашел». Кажется, бума не избежать. «Ну, Костя. Кстати, об этом. А вас не смущает, что я бывшая жена Глеба?» «Нет. Еще когда ты была замужем, сын мне все уши о тебе прожужжал. А день вашего развода и вовсе отмечал так, что утром еле с кровати встал. Потом неделю ходил до безумия довольный. Скажи мне по секрету, вы уже тогда начали встречаться? Из-за моего Костеньки развелись. И в глазах столько эмоций. Положительных, между прочим. Нужно угодить. Если по большому секрету, то ваш сын мне сразу в сердце запал. Вот как встретились в больнице, так все. А брак с Глебом был ошибкой, и мы оба это поняли. Он слишком занятой, чтобы заводить семью. Хороший и заботливый, не поймите меня неправильно. Но его время еще не пришло. Да, я частично нагло соврала, а где-то приукрасила. Зато вон как свекровь счастлива, сияет и блестит. И так довольно улыбается. Вот и славно. Значит, я со своей работой справляюсь. Держись, Костя. Я с тебя еще спрошу за это. А пока улыбаемся и машем.